Глава 31. «Ну, рассказывай». Алиса, расправившись с половиной салата, блаженно откинулась на спинку стула. Я соскучилась. Признаться в этом оказалось легко, да и не было никакого иного подтекста в ее словах. Они не виделись целых 3 недели. Игнату пришлось срочно лететь к отцу и разруливать семейные неурядицы, а потом, едва он вернулся, так его тут же отправили в командировку за 2000 километров. Только вчера вечером вернулся. Конечно, они переписывались и созванивались, но не очень часто, да и ничто не заменит настоящего общения глаза в глаза. А как я соскучился! Пробасил Сабуров и, отломив здоровый кусок хлеба, положил его на тарелку Алисы. Ешь давай, исхудала совсем. Нельзя тебя ни на секунду оставить. Алису забавляло его притворное ворчание, да и разве можно тут спорить? С Игнатом она всегда чувствовала себя дюймовочкой, вне зависимости от своего веса. Широкоплечий крепкий Сабуров, казалось, мог полностью спрятать ее в своих объятиях, и никто бы не нашел. «Могу себе позволить». Алиса отщипнула немного хлеба и с удовольствием положила его в рот. «Вкуснотища. Я сегодня 2 часа в зале умирала. Но ты как съездил? И что за новости?» «В командировку?» — переспросил Игнат, ловко орудуя ножом. Алиса даже загляделась. «И как вечно лохматому и неуклюжему медведю Сабурову это удается?» «Да фигня какая-то, лажа, Алис. Не понимаю, на кой меня туда отправили, но строить мы там ничего не станем». «Я так и сказал сегодня Аркадию, но у меня есть очень приятная новость». «Вот как?» Алиса улыбнулась. В черных глазах Сабурова мерцали озорные огоньки. «Я взял ипотеку». Игнат блестел, как начищенный самовар. «Ого!» Только и смогла выдохнуть Алиса. «То есть ты все-таки решился, поздравляю, а? Дом!» Перебил ее Сабуров. «Добротный капитальный дом на 300 метров и 2 этажа, и еще 0,5 гектара земли. Буду вить родовое гнездо, раз уж до меня никто этим не озаботился». Алиса не знала, что и сказать. С тех пор, как Игнат вернулся в родной город и стал работать на компанию ее свекора, жил он сначала в отеле, а потом в съемной квартире. Но чтобы купить огромный дом... «Дом сдают с отделкой», — важно заявил Игнат, и Алиса видела, как он доволен собой. «Если все нормально будет, то после Нового года устрою новоселье. Приедешь?» «Конечно», — не раздумывая ответила Алиса. «Я так счастлива за тебя, ты не представляешь. Так горжусь тобой». В отличие от ее мужа, Игнат не родился серебряной ложкой во рту. Не было у него никакого тыла, материальной поддержки родных, только неуемное желание добиться своего в жизни. За это Алиса особенно уважала Сабурова и все же не смогла не сказать. «Ипотека — это серьезно, особенно для такого дома. Ты уверен, что все получится?» «Не веришь в меня?» Усмехнулся Игнат, и Алисе стало вдруг очень стыдно. Она повела себя как мать, которая вечно в ней сомневалась. «Верю, конечно, прости, просто переживаю». Игнат чуть подался вперед и замер, не сводя своего жгучего взгляда с Алисы. Между ними что-то проскочило, она даже поежилась. Но Сабуров, как всегда, непринужденно разрядил обстановку. «Ну, давай тогда выпьем за то, чтобы все было хорошо, и я закрыл ипотеку за 2 лет». «Такое возможно?» — удивленно спросила Алиса, наблюдая, как Игнат наливает ей и себе минералки в бокалы. «Если Литвинов будет так же быстро расширять свой бизнес, то, может, и быстрее», — задумчиво протянул Сабуров. «Но даже если у него пупок надорвется, со мной все будет зашибись, не пропаду». Довольно скоро им принесли горячее, а потом и десерт. Время неслось неумолимо, а они все никак не могли наговориться. Сабуров как-то даже сказал, что они были родственными душами в прошлой жизни. Алиса, конечно, посмеялась, но запомнила. А сейчас она с грустью думала о том, что через 0,5 часа им придется прощаться. Еще неизвестно, когда в следующий раз. «Ой!» — воскликнула она. «Я совсем забыла, 0,5 дня об этом думала, а тут из головы вылетело. Меня пригласили на день рождения, вот. На следующей неделе в караоке-бар пойдешь со мной?» Алиса выпалила это, почти не делая пауз, и теперь ждала ответ, хотя и не сомневалась в согласии Игната, но он удивил, помедлил и с каким-то несвойственным ему тяжелым вздохом спросил: «В качестве кого зовешь?» Алиса растерялась, такого вопроса она совсем не ожидала. «Моего друга? Просто по-дружески, но если ты не хочешь...» «Мужа позовешь?» — ухмыльнулся Игнат. Про Литвинова они никогда не говорили. Лишь один раз, когда почти 3 месяца назад Алиса... сама позвонила Сабурову и предложила встретиться, он спросил про Германа. И услышал в ответ, что мужу все равно, с кем она общается. Больше Игнат вопросов не задавал. «Нет, конечно. Без тени улыбки ответила Алиса. «Пойду одна». «Не пойдешь». Покачал головой Сабуров и отбросил рукой назад свои непокорные вихры. «Пойдем вместе. Я же говорил, что всегда буду рядом». В зале ресторана было тепло, но, поймав взгляд Игната, Алиса почувствовала, будто ее опалили жаром.